Глава 9. Лариса. На работе достали. Шеф решил, что подчиненные заполняют слишком мало отчетов и вознамерился исправить ситуацию любым способом, пусть даже пожертвовав личным временем сотрудников. «Этот отчет поможет увеличить прибыль на 30%, стукнув кулачишкой по столу, заявил он. «Если не успеваете сделать в течение дня, значит, остаетесь хоть до полуночи». Больше всего в этот момент Ларисе хотелось треснуть его папкой с бумагами, которую он торжественно ей вручил, наказав обработать все данные. Но, как и в прошлый раз, терять неплохое рабочее место с приличной и стабильной зарплатой по-прежнему не хотелось. Правда, терять возможность устроить личную жизнь тоже не хотелось, а на это требовалось свободное время. Поэтому Лариса вежливо улыбнулась и пообещала. «Завтра к обеду он будет у вас на столе». «Мне не нужно завтра!» Плюясь слюной, заявил шеф. «Мне нужно сегодня! Сейчас!» Лариса призвала на помощь все свое самообладание и, не меняя милого выражения лица, осведомилась. «Если я останусь делать его до полуночи, вы останетесь тут со мной?» Мужик покраснел. Симпатичная сотрудница давно ему нравилась, но он и подумать не мог, что она станет столь открыто намекать на совместное вечернее бдение в офисе. «Вас ведь никто не ждет дома», — выдавил он. «А вас?» — уточнила Лара, намекнув, что неплохо было бы не заниматься в офисе ерундой по вечерам. «Совершенно свободен», — севшим голосом отчитался шеф. «Как скажете», — пожала плечами Лариса и вышла. Намеков шеф, по всей видимости, не понимал. Либо ему действительно было так важно получить эти данные. Что он собирался делать с ними посреди ночи, оставалось тайной. Ларка со вздохом уселась за стол и погрузилась в увлекательный мир показателей, пока остальные коллеги по очереди уходили домой. Шеф крутился рядом, толком не давая сосредоточиться. Лариса посмотрела на часы. До закрытия нужного ей магазина оставалось полчаса, а к концу работы пока не предвиделось. Медлить было нельзя. Именно сегодня был самый благоприятный день для очередного ритуала. И девушка твердо верила, что уж на этот раз все пройдет по плану. А для этого ей нужен был творог. Самый лучший, фермерский. Не соевая бурда из простого супермаркета, а свежайший и максимально натуральный творог от коровы. Такой продавался буквально за углом, поэтому Лариса, сделав бровки домиком, подкатила к шефу. «Олег Игоревич, мне бы до магазина отлучиться, буквально на 10 минуточек». Шеф слегка нахмурился, но уточнил. «Это не подождет?» «Никак», — покачала головой Лара. «Очень нужно, прямо сейчас». Ей показалось, что аргумент прозвучал неубедительно, поэтому она решила добавить железобетонную уважительную причину. «Обычно я в это время ужинаю, если не поесть, сахар упадет, и я могу впасть в кому». Лариска выпалила эту чушь на одном дыхании. Здоровье у нее всегда было как у коня, поэтому впасть в кому без ужина она никак не могла. Но в институте с ней училась девочка, которая постоянно колола себе пальцы, ставила уколы и загадочно произносила. «У меня диабет, я в одном шаге от инсулиновой комы». Ларисе иногда казалось, что она этим гордилась и несла перед собой как знамя избранного. Она гнала от себя прочь эти мысли и пыталась разбудить в себе сочувствие, но получалось плохо. В основном из-за того, что одногруппница требовала уж очень много поблажек и вела себя довольно надменно, прикрываясь своей неминуемой гибелью. Сейчас она решила использовать этот козырь, чтобы сгонять за вожделенным творогом. Это должно было подействовать. Но Олег Игоревич покраснел пятнами и промямлил. «Ларочка, давайте я закажу что-нибудь. Суши. Вы любите суши?» Суши Ларочка любила, даже очень. Правда, старалась держать себя в руках и заказывать вкуснятину нечасто. Все же квартира в перспективе выглядела куда привлекательнее сиюминутного удовольствия. А вот за счет шефа почему бы и нет? Но именно сейчас ей нужен был творог. «Вы понимаете, мне просто очень надо. В аптеку. Срочно!» «А, ну раз в аптеку, то конечно!» Хитро улыбнулся Олег Игоревич и подмигнул Ларе. «А я пока закажу суши». Довольная Лариска унеслась быстрее ветра, не став размышлять над причинами столь нетипичной щедрости шефа. Может, у него проснулась совесть, и он решил компенсировать в неурочное рабочее время таким нехитрым способом. Жадная сволочь. Мог бы и дополнительную премию выписать. Творог оказался именно таким, какой и нужен был Ларисе. Наисвежайшим, в меру рассыпчатым, с неповторимым сливочным ароматом. Сглотнув слюну, она купила еще и баночку сметаны и золотистый копченый куриный окорочок. Он так умопомрачительно пах на весь магазинчик, что Лару аж затрясло от голода. Но отчет следовало доделать немедленно. «Суши уже везут», — радостно отчитался Олег Игоревич, когда Лара вернулась в офис. «А вы все купили?» «Да, спасибо, мой сахар уже в норме», — отрапортовала Лара. Потом она сообразила, что суши должны были спасти ее от комы, и быстро дополнила. «Но покушать, конечно, стоит обязательно, сами понимаете». «Да-да», — понимающе закивал шеф. «А вы купили, ну, это?» «Что?» — не сообразила Лара. «Это!» — с нажимом повторил Олег Игоревич и снова многозначительно подмигнул. «Защиту!» Лариса не могла понять, от кого и почему надо защищаться, и почему она должна была озаботиться этим вопросом. Но шеф не сдавался. Он корчил странные гримасы, которые походили на улыбки, но девушке было не до смеха. Ей казалось, что она попала в театр абсурда. «Может, я уже доделаю отчет и пойду?» «Да забудьте вы про этот отчет!» — неожиданно махнул рукой Олег Игоревич. Лариса отметила, что его лысина покрылась капельками пота. Мужик явно волновался. Кого или чего он так испугался в офисном здании вечером? Может, не стоило ему здесь оставаться, раз он так переживает о какой-то защите? «Ларочка, но мы же взрослые люди. Скоро приедут суши, посидим, поболтаем. Вы в аптеку ходили ведь не просто так?» «Не просто», — подтвердила Лариса. «У меня болезнь. Жуткая, опасная». «Ларочка», — вздохнул шеф, — «вы купили презервативы или мне самому сходить?» До Ларисы наконец дошло, к чему были приурочены суши, почему Олег Игоревич стал ласково называть ее Ларочкой и почему отчет вдруг перестал иметь значение. За несколько секунд перед ее глазами пролетела вся карьерная жизнь. Теперь ей придется либо уволиться, либо... Нет, уволиться без вариантов. Переспать с шефом — такого она не могла представить даже в самом страшном сне. И что самое ужасное, она понимала, что отчасти сама виновата в том, что он неправильно ее понял и сделал какие-то свои выводы о продолжении вечера. В спертом воздухе кабинета повис запах пота от лысины и, вероятно, подмышек, и неловкое молчание. «Знаете, мне что-то очень плохо», — сделала последнюю попытку сыграть на жалости Лариса. «Я, пожалуй, дома отчет доделаю». «Но суши?» «Ой, не доживу», — охнула Лариса и стала закатывать глаза. Для убедительности она подняла руку ко лбу и немного покачалась. Шеф немедленно подскочил к ней, обдав ее потным амбре и придержал за талию. «Ой, тошнит!» — вскрикнула она и изобразила рвотный позыв. К ее чести почти не соврала. Запах пота она не переносила с детства. Шеф трусливо отпрянул. «Ларочка, я вам вызову такси». «Спасибо», — еле слышно простонала она. «Я его на свежем воздухе подожду. Мне всегда становится полегче на улице. Вот только отчет возьму». «Нет-нет, никакого отчета. Отдам Семеновой, пусть она делает». «О!» — выдохнула Лара, продолжая покачиваться. «И завтра не приходите. Отлежитесь дома», — заметался шеф. «И вообще, возьмите больничный». «Не могу», — прошелестела Лара. «Деньги нужны на лекарства». «Тогда отгул. Нет, три отгула», — паниковал Олег Игоревич над умирающей Лариской. «За мой счет! В смысле, за счет фирмы!» «Как скажете!» Ликуя в душе, прохрипела Лара и медленно потащилась к двери. «Такси уже приехало?» «Подъезжает», — успокоил Олег Игоревич. «Я провожу». «Нет-нет», — запротестовала Лариса. «Ни в коем случае. Мне надо немного побыть одной». Пошатываясь и волоча ноги, она дошла до конца коридора под тяжелым, сверлящим ее спину взглядом шефа. На лестнице она вздохнула свободнее и поскакала через ступеньку вниз, к машине, которая должна была доставить ее домой, гораздо быстрее вонючего и тесного автобуса. Похоже, ей удалось не только выкрутиться из двусмысленного положения, но еще и получить мини-отпуск. Определенно, сегодня был самый благоприятный день для любого начинания. Кира еще не была дома, поэтому Ларка быстро вытряхнула творог в глубокую стеклянную салатницу, щедро шлепнула туда жирнейшей сметанки и сыпанула сахара. Подумав, схватила последний оставшийся банан, мгновенно почистила, покрошила туда же и стала перемешивать, приговаривая. «Ворожу, творожу, любовь к себе привяжу». Лариска аж приплясывала от нетерпения. Такого вкусного ритуала она еще не пробовала. Это вам не манкой голову посыпать. Слопать миску вкуснейшего, поистине волшебного творога с пользой для личной жизни, что может быть лучше? Решив, что важное дело по поеданию, с огромным удовольствием ритуального блюда, необходимо производить не только с чистыми помыслами, но и с чистым телом, Лара отодвинула миску в сторону и понеслась в душ. Да и смыть с себя ауру озабоченного Олега Игоревича не помешало бы. Кира. После фиаско с Александром Кира твердо решила, что никакого секса на первом свидании больше не допустит. Даже если ей по счастливой случайности напишет Йен Сомерхолдер, то ему придется дрочить в одиночестве, пока Кира не удостоверится, что у него не оторвет башню от какой-нибудь невинной фразы, прямо в полушаге от оргазма. Как можно проверять парней на адекватность, она пока не придумала, но и решила, что разберется по ходу дела. Отказываться от плана по поиску мужчины мечты на сайте знакомств она не спешила. Да, неудачи ее расстраивали, но если бы она всегда сдавалась после первого же пинка от судьбы, то так и не уехала бы из отчего дома. Поражения делали Киру крепче и давали ей тот опыт, который она и променяла бы на беззаботную богатую жизнь, но кто бы предложил такой обмен? На работе было скучно, звонки поступали довольно редко. С одной стороны, это было хорошо, целый день болтать без умолку было довольно тяжело. А с другой, премия начислялась исключительно по продуктивности оператора. Меньше звонков, меньше денег к выплате. Кира скрючилась и заглянула под стол, где уже лежал телефон в ожидании сообщения от мужчины мечты. По сравнению с первыми днями сообщений стало меньше. Наверное, профиль стал показываться реже. Или новые девичьи лица перетянули на себя внимание богатых, успешных и адекватных ухажеров. Впрочем, одно сообщение все же обнаружилось. Некий Максим еще ночью написал совершенно идиотское сообщение. «Спишь?» Но выбора не было, поэтому Кира открыла его профиль, немного пробежалась по анкете, поизучала фото и соизволила ответить. «Уже нет». «Круто», — ответил Максим. «И чем занимаешься?» «Работаю», — отчиталась Кира. Впечатление пока складывалось неплохое. Во всяком случае, он пока не присылал фото своих причиндалов. Максим ничего не ответил. Кира периодически поглядывала на его профиль между звонками. Кружочек иногда загорался зеленым. Значит, Максим был в сети. Почему-то он не задавал новых вопросов. Может, не хотел отвлекать от работы? Кира отметила это в плюсы и написала сама. «А ты чем занимаешься?» «Да вот, на мойку заехал. Жду, когда ласточку помоют». Кире очень захотелось узнать, что за машина у Максима, но горький опыт подсказывал ей, что торопиться с расспросами не стоит. Максим должен был похвастаться сам, если, конечно, ему было чем хвастаться. «А у меня машины нет», — закинула удочку она. «Ну и правильно. Баба за рулем, обезьяны с гранатой», — с веселым смайлом написал Макс. Если бы смайлика не было, то Кира подумала бы, что он всерьез, но, по всей видимости, у парня было туговато с чувством юмора, вот и решил пройтись по стереотипам. Кира решила поддержать игру. «И не говори, сама себя боюсь». «Да и куда, по сути, бабам ездить?» — вдруг совершенно серьезно продолжил собеседник. «Детей водить можно и пешком, школы и садики всегда рядом с домом, а куда-то дальше — только с мужем». Кира посмотрела по сторонам. Слева от нее мило беседовала с клиентом Оля Шершунова, разведенка с прицепами, по ее же собственным словам. Каждое утро Шершунова прибегала на работу взмыленная и взлохмаченная за пару минут до начала смены. «Чуть не опоздала», — неизменно жаловалась она. «Младшая опять истерила, колготки не могла надеть, Старшая свой рюкзак с вечера не собрала. Утром возилась, как черепаха. Довели до белого коленя. Отдам их папаше, пусть сам их возит. Конечно, никакому папаше она бы никогда не отдала своих девчонок, которых любила до умопомрачения. Да, и он их и не взял бы. Но жалобы хоть немного снимали стресс. Стресс заключался в том, что Шершунова жила в новостройке, а ближайший детский сад находился в старом фонде, в 3 остановках от дома. А школа, в которую в прошлом году пошла старшая, находилась в 5 остановках, но в другую сторону. Поэтому утренний развоз девочек по пробкам до мест назначения был увлекательнейшим аттракционом. С ним мог сравниться только вечерний сбор дочерей обратно в родные пенаты. Теория Максима о том, что женщинам совершенно некуда возить детей, была нежизнеспособна. Впрочем, бывший муж Шершуновой тоже вряд ли задумывался о том, как справляется мать с 2 маленькими детьми и работой. Но машину ей при разводе все же оставил. Вполне вероятно, что Макс видел детей только на картинке. Отсюда его устаревшее представление о том, что школы и детские сады находятся в шаговой доступности. Дети Киру мало интересовали, но и без них она нашла бы, куда ездить на личном транспорте. «А на работу?» — задала она самый логичный вопрос. «Пешком», — кратко отреагировал Макс. «У женщины должна быть такая работа, чтобы не отходить далеко от дома». Кира мысленно согласилась. Она и сама хотела бы работать недалеко от дома, но колл-центр банка упорно не хотели открывать в ее дворе. Приходилось толкаться в автобусе по пробкам. «Может, встретимся?» — предложил Максим. «Вот так сразу?» — засомневалась девушка. Психологическая травма от встречи с Александром, который казался ей идеальным, была еще слишком свежа. Но, с другой стороны, не сидеть же вечно дома. Как узнать, насколько адекватен человек? Только пообщаться лично. «А чего ждать? Надо сразу определиться, стоит ли тратить время», — взял быка за рога Макс. Кира снова с ним внутренне согласилась. «Во сколько сможешь подъехать?» — приступил к делу мужчина. «Куда?» «Куда-куда? Ко мне», — выдал Максим. «Нет», — твердо ответила Кира, уже не боясь обидеть потенциального ухажера отказом. «Извини, но секс на первом свидании я считаю недопустимым». Она не стала уточнять, что именно привело ее к этой пуританской позиции. Максим же, наоборот, обрадовался. «Это же великолепно! Я уважаю твои принципы. Девушка не должна скакать из койки в койку. Жаль, что порядочных женщин осталось так мало. Но как прекрасно, что ты одна из них!» Порядочная женщина Кира довольно заулыбалась. Как ловко ей удалось и границы выстроить, и создать себе блестящую репутацию. Вполне вероятно, что и с Максимом все сложится. «Да, я такая», — с гордостью ответила она. «Я девушка серьезная, не какая-то там вертихвостка». «У тебя написано в анкете, что ты любишь готовить», — напомнил Макс, и Кира слегка напряглась, вспоминая. Кажется, что-то такое она и правда писала. Что-то же надо было написать. «Обожаю», — смело ответила она. Готовить она ненавидела. Годы жизни в многодетной семье убили в ней всякое желание хвататься за поварёшку. Однако дали колоссальный опыт по части приготовления вкусных и сытных блюд даже из минимальных наборов продуктов. Один только манник чего стоил, а ведь Кира могла бы его приготовить, не просыпаясь. Поразить Макса кулинарным шедевром ей ничего не стоило. Она, конечно, не собиралась баловать его деликатесами всю жизнь, но для демо-версии заботливой девушки сил вполне хватило бы. «Вот и проверим, какая ты хозяюшка», — обрадовал Максим. «Пиши адрес, я заеду за тобой. Потом поедем ко мне, там ты приберешься. Я проверю, чисто ли вымыт пол, вытерта ли пыль везде. Потом приготовишь ужин. Продукты я, конечно, оплачу. Потом надо будет постирать мои рубашки на руках. В машинке нельзя, они дорогие. Ну и несколько штук надо погладить. Они давно лежат уже». Кира перечитала сообщение. Потом перечитала еще раз, надеясь, что оно исчезнет. Потом попробовала прочитать его с улыбкой, как будто это была смешная шутка. Ничего не помогало. Сообщение по-прежнему оставалось каким-то диким приветом из домостроевских времен. «Это все?» — наконец спросила она. «Можно еще окна помыть», — подумав, ответил мужчина. «Но надо быстро, а то холодно сейчас на улице. Да и темно, смотри, разводы не оставь». «Ты серьезно?» — додумалась поинтересоваться девушка. Она надеялась, что он пришлет смешной смайлик и скажет, что разыграл ее, но напрасно. «Конечно, Мне же надо проверить, как ты будешь вести хозяйство, если мы станем жить вместе». Кира не нашла, что на это ответить. Каждое новое знакомство открывало ей мужчин с разных, до этого незнакомых сторон. «Но ты не волнуйся», — продолжил Макс. «Я буду тебя обеспечивать. Буду выделять тебе сумму на хозяйство. Ты, главное, чеки не выкидывай, я веду учет. Пока в декретах будешь сидеть, детям все покупать буду сам. Ну, когда работать пойдешь, то будем скидываться, конечно». Девушка потрясла головой. В ее понимании скидываться и обеспечивать не могли существовать в семье одновременно. Из чистого любопытства она спросила. «Ты же сказал, что будешь обеспечивать». «Ну, а ты как хотела-то? Сидеть на моей шее? Буду давать 1010 на хозяйство, продукты, коммуналку, а шмотки, косметику, свои бабские хотелки. Сама, подруга, все сама». 10 тысяч. 10 тысяч в 2023 году? На коммуналку и продукты для всей семьи? Просмеявшись, Кира написала. «А ты-то мне тогда нафига?» «Ты получишь все, что хочет женщина. Статус замужней, ребенка, мужика в доме». «А ты полагаешь, это все, что нужно женщине?» «Нормальный, да», — безапелляционно заявил Максим. «Сейчас таких почти уж не осталось. Одни меркантильные дырки кругом. Ты ведь не такая?» «Боюсь, такого золотого мужика я не потяну», — трясясь от смеха, созналась девушка и быстро добавила Макса в черный список, пока он не успел написать ей ответ. Когда уставшая и почти до обморока голодная Кира вернулась с работы, Лариска была уже дома. Она радостно плескалась в душе, что-то напевая. Кира разделась и первым делом побежала на кухню. На столе ее ждал сюрприз. Огромная миска белоснежного, рассыпчатого творога в сметане благоухала нежным сливочным ароматом на всю квартиру. Девушка пригляделась и обнаружила в твороге еще и кусочки банана. Рот наполнился слюной, и Кира громко сглотнула ее. «Вот это да! Ларка!» Шум воды не прекращался. Кира прикинула примерно 0,5 килограмма. Вряд ли Лариска нацелилась съесть это все в одиночку. Скорее всего, заботливая подруга приготовила полезный и вкусный диетический ужин на них обеих. Кира чуть не прослезилась. Как же все-таки ей повезло в свое время с соседкой. Она схватила большую ложку и от души зачерпнула белой массы. Творожок оказался свежайшим. Девушка аж застонала от удовольствия, переступая с ноги на ногу. Масса таяла во рту, а банан идеально дополнял богатый вкус сливок. И как Ларка до такого додумалась? Гениальная девка! Творог наполнял желудок, а заодно и душу. Жизнь снова начала казаться Кире вполне увлекательной штукой, даже если мужчины встречались один чуднее другого. Да не сошелся свет клином на этих мужиках. Есть и другие чудесные вещи. Оплачиваемая работа, женская дружба. «Ты что делаешь?» Лариса стояла возле двери в кухню, замотанная в полотенце. Ее глаза метали молнии, а на щеках горел какой-то нездоровый румянец. «Ем!» — с набитым ртом констатировала Кира. «Очень вкусно! Спасибо!» «Ты...» — Ларка стала возмущенно хватать ртом воздух. «Ты...» «Что?» Кира, наконец, закончила жевать и проглотила очередную ложку божественного творожка. «Блин, Ларка, от души! Я такая голодная была, а ты молодец! Как знала, что лучше творожка ничего на ночь придумать невозможно! А свежий-то какой! Где брала? Завтра еще возьми!» Лариса всплеснула руками, постояла как статуя, потом прижала ладони к лицу и помотала головой. Кира испугалась такой неадекватной реакции. «Эй, ты чего? Я же не бесплатно! Я скинусь, ты же знаешь! Ты скажи, сколько!» Лариса ничего не отвечала. «Лар!» «Зачем ты его съела?» За могильным голосом осведомилась подруга, отнимая руки от лица. Теперь она была совершенно бледная, и только глаза черными угольками горели на лице. Кира нахмурилась. Лариса никогда не была жадной. У них всегда были доверительные добрососедские отношения. Полки в холодильнике не делили, на питание скидывались, вкусняшками друг друга щедро угощали. «Тут как раз половина осталась. Я не пойму, тебе жалко или что?» «Или что?» — совсем безнадежно простонала Лара. «Ты все испортила! Ты все разрушила!» «Да что я разрушила?» — не выдержала Кира. «Нормально, говори. Ты туда слабительного бахнула, и мне теперь бежать на унитаз, пока ноги не оторвала». Это был волшебный заговоренный творог. Он должен был вызвать любовь мужчины. Ворожу, творожу. «Так, подруга моя волшебная на всю башку, ты туда ничего не добавила? Кроме любви он ничего не вызовет? Диарею, глюки, сатану и наряд полиции?» Лара помотала головой. С ее щеки тихо скатилась слезинка. Если бы Кира могла вернуть этот съеденный творог прямо сейчас, она без сомнения так бы и сделала, но вряд ли Ларису утешил бы творог, который уже побывал в желудке. «Я же немножко съела», — девушка попыталась успокоить подругу. «Самый волшебный остался как раз. Вот, доедай». «Не поможет. Творог надо было съесть только самой. Мне одной». «Все ведро?» «Там было полкило. Остаток надо было скормить птицам». «Ну, вот и отлично. Считай, что я птичка. Чуть-чуть поклевала». «Вся сила заклинаний уже передалась тебе». Кира не верила в магию, особенно в творожную, но верила в дружбу. Получалось так, что она невольно стала причиной того, что друг в слезах, и это следовало исправить. «А давай я завтра куплю тебе творог сама. Ты мне только скажи, где такой продается. Я сбегаю, куплю сколько скажешь. И бананы, и яблоки, груши, апельсины, все, что захочешь. Еще волшебнее получится. О, придумала, ягоды купим, а? Они дорогие сейчас, значит, богатого мужика приторожим». Ларка сквозь слезы улыбнулась и шмыгнула носом. «Завтра день неподходящий, по лунному календарю. Такой теперь через месяц будет». Кира согласно кивнула. «Через месяц куплю. И ягоды». «Ладно». Лариска уже почти успокоилась. «Видимо, и этот ритуал не судьба. Знаки тоже надо уметь видеть. Но творог все равно съем. Тоже голодная, как собака». Кира еле слышно выдохнула. Дружбу удалось сохранить. Не хватало еще из-за этих мужиков поссориться с единственным близким человеком.